Сегодня мы с вами должны говорить на тему неприятную. Должны говорить о нечистой силе, потому что сегодняшнее Евангелие – это рассказ об исцелении Иисусом Христом Гадаринского беснования. Мы с вами не обязаны верить в дьявола, братья. Мы, согласно символу веры, ничего там о неправых не говорим, духах. И мы только говорим об Отце, и Сыне, и Духе Святом, и Марии Деве, и Церкви. И ничего там мы, так сказать, не говорим об этой области темной. То есть, таким образом, мы не обязываемся Церкви через символ веры веровать в всю эту темную сторону жизни. Но в молитве «Отче наш» окончание молитвы вспоминает о падших духах и говорится: «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть, с одной стороны, область созерцаний, этих, область веры, области светлых мыслей о Боге, она не предполагает наличие мыслей о нечистой силе. Но когда мы начинаем молиться Богу, пытаемся вести молитвенную жизнь, то мы обретаем врага и запинателя. Мы находим много препятствий к тому, чтобы служить Богу, находим их внутри себя и находим их снаружи. Внутри себя мы находим расстроенную природу человеческую, которая как расстроенный музыкальный инструмент не может произвести из себя чистых звуков, даже если за ней сидит мастер. Значит, если инструмент сильно расстроен, то он может быть расстроен, кстати говоря, уже до невозможности его исправить. Если любой маэстро, садящийся в этот инструмент, извлечет из него только неправильные звуки. Так, человек расстроен грехом, разбалансирован и не то делает, что хочет, а что не хочет, то делает. И находит себя рабом грехов и страстей, абсолютно не свободен находит себя человек. Мы живем в то время, когда о свободе и любви кричится много, но свобода и любовь понимаются не в христианском смысле. В христианском смысле человек является свободным тогда, когда он не грешит. Всякий творящий грех есть раб греха. И раб не может жить в дому отца навеки. Он может только временно там пребывать. И Христос говорит, что если Сын вас освободит, то воистину свободны будет. То есть, где Дух Господень, там свобода, говорит апостол Павел. Имея в виду свободу от греха. Когда человек не хочет грешить, но грешит, то он есть позорный раб своих похотей и беззаконий, и чем больше у него греховный навык, чем больше он провел в этих привычках времени своей жизни, тем удобнее греху низлагать человека. Как писал Александр Сергеевич Пушкин в одних из последних своих стихотворений предсмертных: «Напрасно я стремлюсь к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам». Грех – это главный мучитель человеческого рода, с ним у нас борьба, причем борьба не на жизнь, а на смерть, беспощадная борьба. Либо мы победим грех силой Христовой, либо грех низложит нас и лишит нас и счастья временного, и блаженства вечного. Одно только радостно в этом всем, что человек не изобретатель греха. Человек – это жертва греха. Грех люди не выдумывают. Они стали жертвой другими существами выдуманного греха. Грех – изобретение ангела. Среди первого отступления от Бога, первый бунт против Создателя, первые гордые мысли, из которых родилось это противление, родились не в мире людей, а в мире ангелов. И человек является жертвой этого ангельского беззакония, поэтому мы и имеем помилование. Что даже земная юриспруденция, юстиция предполагает большее наказание организатору преступления, нежели исполнителю. То есть организатор виноват всегда больше. И мы сами исполнители греховной воли, лукавых духов. Но не организаторы греховных этих сообществ. То есть не мы придумывали грех. Мы уже родились на оккупированной территории. Если угодно, мы родились в тюрьме. Есть такое печально бедственное явление, как женские тюрьмы и колонии, в которых есть специальные такие садики и ясельки такие для женщин, которые отбывают срок наказания. Каким-то образом, или они забеременели до заключения, или каким-то образом забеременели там, идя на разные ухищрения, там это бывает такое для улучшения условий жизни. И вот дети, множество детей рождаются за зарешоченными окнами. и досиживают в этих тюремных яслях свои срока вместе с матерями, пока их не выпустят с мамой на свободу. В каком-то смысле мы все родились в такой тюрьме. Мы родились все здесь, на земле. Родились на земле изгнания. И никто из нас не блажен по рождению, потому что мы унаследовали от своих отцов и матерей, любимых нами, падшую, испорченную природу. Кто-то больше, кто-то меньше испорчен по Рождеству и по воспитанию. Но, в общем-то, мы все смертные от смертных, грешные от грешных, пришли в мир сей. И эта подвластность человека греху иногда принимает самые некрасивые, такие самые жестокие, открытые формы. Согласно Евангелию, мы видим, что в период пришествия Господа Иисуса Христа в мир, мир, как бы сказать, массово бесновался. То есть мы этих бесноватых видим там много на страницах Евангелия. Вообще Евангелие представляет собой некую страшную картину, когда один здоровый человек постоянно сталкивается с множеством других больных людей. Прокаженных, блудящих, грешащих, беснующихся. И лишний раз я, который раз хочу это повторить, что сама жизнь на земле была для Иисуса Христа каким-то родом наказания. Он жил, страдая среди людей. И только любовь к человеческому роду, очевидно, держала его и помогала ему просто жить на этой земле, на этой оккупированной врагом территории. Не зря мы в Евангелии часто читаем, как Господь удалялся от людей, как Он уходил на горы или в пустые места и там молился, был только один, пребывал там в пустынях этих или ночью, иногда днем. Кстати говоря, и утром, и днем, и к вечеру, и ночью, обо всех этих периодах дня упоминается в Евангелии в разных местах, что Христос удалялся от всех, был один и молился. То есть Он, очевидно, на природе Ему было легче, нежели среди людей, потому что пребывание среди людей – это непрестанное было мучение Его всевидящему оку и Его любящему сердцу. И вот сегодня мы читаем о том, как Он столкнулся с человеком, одержимым бесами, которых было в человеке много. Бесы, бесплотные духи, они места не занимают. Будучи бесплотными духами, в этом материальном мире они места не занимают. Их может быть на одном небольшом пятачке пространства огромное количество, потому что они другого мира. Они не имеют этих материальных измерений, таких в нашем трехмерном мире. Они не занимают пространства, не имеют веса в этом мире. Поэтому их может быть много в одном месте. Вы, может быть, даже слышали такую задачу, которую решали средневековые теологи. Сколько ангелов может поместиться на конце иглы? Рассуждали в средние века. То есть, как бы, это кажется как бы казуистикой, это какой-то странный вопрос, зачем его надо знать. Но это как бы был такой вопрос о соприкосновении миров. В каких долях, в каких пропорциях, как соотносятся миры, видимые и невидимые. Тот мир, другой и этот. Вот. Так вот, повторяю, что и ангелов, и демонов может быть много в одном месте, поскольку они не отсюда. И они, значит, по другим законам живут из другого мира. В этом человеке их было много. Он жил в гробу, что само по себе является тоже знаменательным. Еще не умер, но уже в гробу жил. То есть человек, который одержим страстями, грехами, в конце концов, вот эти падшими этими бывшими ангелами, он прежде смерти мертв. Существует смерть, естественно, которую мы знаем, которую мы встречаем в своей жизни, видим, мы боимся ее, пытаемся ее отстранить, отсрочить этот срок. Эта смерть, как нам понятно. Есть другая смерть еще, это смерть души при жизни тела. Бывает смерть духовная, когда тело еще живет. Еще душа с телом не разлучилась, а душа уже умерла, потому что душа без Бога живет. Так говорит святой Григорий Палама, что есть два рода смерти. Смерть телесная есть разлучение души и тела, а смерть духовная есть разлучение души от Бога. Неважно, жив ты еще здесь, или ты уже ушел отсюда, туда, но важно, что если душа твоя не с Богом, то ты мертвец. Необходимо питаться от этого источника и быть с ним соединенным, с источником жизни, с Богом, для того, чтобы иметь жизнь духовную. Как Псалом говорит, взыщите Бога, и жива будет душа ваша. Очень глубокие, короткие и глубокие слова. Защите Бога, и жива будет душа ваша. Без Бога душа не живет. Она прозябает, она томится. она как будто некая царевна, предназначенная к роскошной и красивой жизни, как бы насильно выданная замуж за какого-нибудь грузчика или какого-нибудь, не знаю, каменотеса какой-то живет. Да? В нашем этом бедном теле душа живет как пленница. Она хочет другой жизни, она по ней томится, стремится к ней. Она хочет небесного жениха, душа хочет Бога. Вот. И нужно искать Бога с утра до вечера и с вечера до утра, не найдешь ли. Значит, такой, не взывать к нему с утра до вечера, чтобы жива была душа человеческая. Вот. Так вот, этот человек находился в этом гробу. Ну, чтобы вы понимали, гробы это высеченные в камне ниши. В каменных скалах высеченные ниши, подобные тому гробу, в который был положен благословенный Господь Иисус Христос по смерти на кресте. Тоже был положен такой каменный гроб. В таком подобном гробу жил все человек, его связывали железными всякими путами, он их рвал, в нем была нечеловеческая сила, что вы, возможно, тоже когда-нибудь наблюдали. Насколько сильны бесноватые люди, которые нечеловеческой силой сильны, бывают, что и женщины не дают скрутить их, значит, множество дюжины мужских сильных рук. То есть это не явление человеческое, это явление, повторяю, присутствие иного мира в человеческом мире. И таков был сей бесноватый, который там в гробу находился, что уже само собой символизирует некую духовную смерть. Повторяю, что о духовной смерти в Евангелии написано неоднократно. В частности, пусть мертвые погребают своих мертвецов, говорит Господь одному человеку, который хотел идти за Господом. Говорит, можно я пойду, значит, прежде пойду похороню отца моего. Говорит, пусть мертвецы погребают их мертвецов. Говорит Христос, очевидно, давая понять, что есть мертвецы духовные, есть мертвецы телесные. Сей человек бесноватый почти не жил. Он почти что в аду был, по сути. Что такое ад? Это сожительство с падшими духом. Это насильное сожительство, насильное пребывание рядом с мерзкими существами, один взгляд на которых невыносим. Вечное пребывание в области падших духов. Жуткое состояние, собственно, и есть смерть духовная, и есть адское мучение. Лучше человеку бы не существовать, ему лучше бы вообще исчезнуть, чем это видеть и там находиться. Но мы созданы так, что мы не исчезнем. Иногда человек хочет исчезнуть, иногда ему хочется не быть. Но этого человек никогда не будет иметь. Человек будет существовать всегда, только в качестве разном, или так, или иначе. Поэтому сей в гробу живущий, бесами мучимый человек, это как бы, по сути, образ адского страдания. То есть его уже бьют об стены, эти злые духи, они его не любят. Они в нем живут, но они его не любят. Они никого не любят, и они над ним издеваются. Если бы Бог не хранил его, они бы его разбили бы в лепешку, в эти стены каменные этого гроба. Но Бог хранит его, о чем мы дальше, что мы, собственно, дальше и видим. Вот. И он страдает адским страданием. Человек, знаете, вот чем страшно грех любви? Тем, что за сладкими приманками грехов скрываются начальники грехов. То есть падшие люди, бесы. Они обманывают человека временной сладостью удовольствий житейских, разных грехов, а, собственно, привязывают человека к себе, благодаря греху. И когда завеса нашей плоти снимется, когда мы ясно увидим мир тот, мы потеряем возможность грешить, потому что отнимется от объедающегося еда, от упивающегося питье, от блудящего противоположный пол, от того-то, то-то, все отнимется. А обнаружатся вдруг живые духовные существа, начальники страстей, к которым, оказывается, человек через грех привязан. И человека повлечет к ним, он с ужасом обнаружит, что он связан с ними. И он захочет оторваться от них, потому что они грустны и мерзкие. Но не сможет, потому что они скажут, ты наш. Все, что ты делал в жизни, ты нам делал. Это то и то, и то, это наша жатва. Наша мила, наши, так сказать, проценты с наших вложений мы снимаем сегодня. То есть ты нам обязан. Понимаете, в чем страшная это, как бы сказать, изнанка жизни, когда она вдруг откроется перед нами, мы будем в ужасе. Оказывается, вот с кем мы поручкались и породнились страшным таким родством. И Христос пришел в мир для чего, говорит Иоанн Богослов, пришел в мир разрушить дела дьявола. То есть дьявол не обрел во Христе ничего своего. в человеке, в каждом, он к счастью, так сказать, так ему кажется, и по большому горю нашему, находит много таких своих привел. То есть он сеет их щедрой рукой, и оно засеивается у нас. Знаете, как это странно бывает такое? Смотришь на старый дом, а там на балконе дерево растет, или под крышей дерево растет. То есть даже там каким-то образом вырастает деревцо где-нибудь на камне. Вот так вот сеется этот, эти лукавые семена сеются в разные души, и, поверьте, перерастают. И перерастают, и укореняются, и не вывешивают это. Грех превращается в долговременный навык. Человеку кажется, что он такой по характеру. А я вспыльчивый, говорит человек. И позволяет себе, значит, не сдерживаться в гневе, потому что он себя уже извинил. Он себе разрешил быть таким. Он думает, что мой характер. Это греховная привычка. Или там, а ладно, я уже с этим я уже не справлюсь, такой я уже, видно, и буду, там, а Бог, добрый Бог простит, и так далее. И так люди думают себе, как себе рассказывают сказки с утра до вечера, вот, и умирают неисправленные, умирают неготовые, умирают неочищенные, умирают разлученные от Бога и породненные с падшими духами. Но нужно обязательно, так сказать, трудиться над собой. А там, где трудиться человек не будет, Бог полюбит, пошлет человеку болезнь. И будет болеть человек, и страдать будет. Его будут гнать и обзывать, он будет обижаться и плакать. У него будут неприятности, он будет не до грехов, ему будет, потому что он будет, там, сказать, решать свои житейские проблемы, и тосковать, и томиться, и страдать. Это все для того, чтобы ты спасся, грешный человек. Раз ты сам не хочешь спасаться, раз ты сам не хочешь трудиться над собой, по доброте своей Бог пошлет тебе тяжелую жизнь. И эта тяжелая жизнь будет спасать тебя. Будет тебя скоблить, шлифовать, сдирать с тебя эту грубую кожу. Это для спасения твоего. Если бы Бог нас ненавидел, Он дал бы нам роскошную жизнь. Роскошную жизнь, и потом бы мы поумирали, завонялись, нас бы похоронили. А там за гробом мы вдруг бы обрели кошмар для себя. Потому что мы ничего для Бога не сделали. А все сделали для беса. Христос пришел мир разрушить дела дьявола. И в нем нет ничего грешного во Христе. Лукавый какие только не забрасывал крючки и удочки к Христу в виде искушений, не нашел бы ничего. И Христос таки стер его голову. Растоптал главу этого ползающего в прахе гада. Вот. Но человеку предстоит эту борьбу тоже совершать. Господь позволяет лукавому к нам приступать и нас искушать, для того, чтобы мы, вооруженные Христовой победой, совершали, так сказать, заново эту победу уже лично свою, благодаря помощи Божьей. И вот мы видим, что такое, понимаете, на этом бесноватом человеке, что за горечь такая, что за беда. Как страдает человек. И бесы молятся Христу, чтобы пришел сюда мучить нас, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Вот. И Господь изгоняет этих бесов, они просят Его, чтобы войти в свиней, что само по себе тоже символично, потому что свинья, конечно, обычное животное, но в категории еврейского мышления старозаветного есть некоторые животные, которые символизирует собой грех. Это свинья и пес в основном. Вот. Эти псы, которых мы там так любим, так у нас собаколюбивая культура. У нас псами спят в обнимку, морду целуют псов, шампунями купают псами. Для псов придумано столько всяких этих педигрипановых вискосов, которые особо для людей нет, просто количество продуктов. У нас собаколюбые люди стали. Вот, если апостол Павел говорит, что более самолюбцы, нежели боголюбцы, то теперь уже более собаколюбцы, чем боголюбцы уже нет. Кошколюбцы, собаколюбцы, которые с этими псами. А пес это по Библии, пес это чистое животное такое, которое идет в блевотин, если возвращается, обнюхивает там неизвестно что. Такое, значит, что ест, что жует, что лежит, лучше не говорить. Так это нечистое животное по Библии. И свинья такая. И говорит, что вымытый пес пошел валяться в грязи, говорится про собаку, а свинья пошла, значит, на свою блевотину. Или наоборот, вымытая свинья притворяется в грязи, а пес пошел на свою блевотину. Это некие такие. Хотя, ну, конечно, простое животное, животные все, в общем-то, из известной доли одинаково. Но вот то, что они в свиней вошли, не в ягнят, и не в волов, и не в голубей, не в стаю птиц какой-нибудь без этих вошли, но именно в свиней. Это, конечно, тоже означает, что они в родное вошли, грязное, в то, что любит грязь. Очевидно, и человек себе любил грязь, духовную грязь, иначе бы оно не вошло в него. Нам надо чем-то привлечь к себе внимание этой нечистой силы, особенно, чтобы стать жилищем этого всего полчища. Понимаете, поэтому, как бы сказать, урок такой довольно грубый, грубо звучащий урок из сегодняшнего этого текста, такой, не будь свиньей, человек. Когда ты, когда говоришь, избавился от лукавого, говорю, молишься Богу, избави меня, Господи, от лукавого, то, в общем-то, сегодня мы получаем ответ на эту молитву, в том смысле, что избавлю, но ты свиньей не будь. Потому что для того, чтобы попасть в руки, в когти, для этой всей этой нечисти, как раз много не нужно. Нужно просто быть такой чушкой, такой, духовной чушкой, как они говорят. Это, я без сомнения думаю, что относится к нравственной жизни. Не случайно это хождение бесов касается именно этих животных. Кстати, гадаринцы просили Христа уйти от них, потому что они потеряли большую прибыль. Они разводили этих свиней и продавали их, и учили с этого и свинопасы гадаринские. И они потеряли большую прибыль, потеряли деньги свои, потеряли животных, потому что свиньи эти утонули, бросившись, как одно бесноватое это стадо свиное по берегу моря, и утонули в водах. Это должно было быть довольно страшное зрелище. Свиньи, говорят вот на востоке, свиньи вообще в бедных селениях, они похожи как раз на собак. Они задней лапой за ухом чешут. Те свиньи, то есть это мы привыкли только. Да, они такие, они пожирали часто в средние века, даже были судебные процессы над свиньями были, когда свиньи пожирали младенцев из людей. Вот в хаты без дверей такие простые, то есть свинья зашла, в люки качается дитё, мать-то вышла там на задний двор. То есть свиньи действительно пожирали этих детей. Вот, и нельзя было есть после этого это животное, его торжественно осуждали и вешали. Свинья это такое специфическое животное. Такое, да. А это должно было быть довольно страшным зрелищем. Это огромное количество этих бесноватых животных стремится к своей смерти. Животные ведь боятся смерти, они же, как и мы, инстинктивно не хотят умирать. Они поэтому все делают, чтобы выжить. Вот. Они бегут и погибают. Это говорит о том, что бесы никого не любят, понимаете? Человек тоже может быть таким бесом, то есть он тоже может никого не любить. Ему тоже может быть ничего не жалко. Вот почему, например, воспитывая детей, нужно обязательно учить их уважать чужой труд. То есть не рвать ту одежду, которую тебе купили, зашили, постирали, потому что это мать, мамин труд. Не бежать по кем-то вспаханной клумбе, потому что круг какого-то садовника. Не царапать гвоздем там, парту там, или забор там, или шахту лифта, это, кабинку лифта, потому что тоже чей-то труд. Вот сегодняшний человек, он тоже на беса похож. Он потом вот так собак и любит. Потому что он ничего не ценит. Понимаете, в основном такой. Вот, вырастает целое поколение людей, которые не работают, во-первых, не понимают чужого труда, и ничего не жалко, и ничего не производят, ничего не ценят, ничего не любят, никого не жалеют. Вот. Это какое-то такое страшное явление, такое, которое по мере умножения пугает будущее. Будущее просто пугает нас, понимаете? И надо обязательно уважать чужой труд, любить людей, если не получается любить, то заставлять себя любить другого человека. Вот. Не быть этим страшным, испорченным существом. Даже эта свинья, которая стала прибежищем этому бесу, и она ни за что пострадала. Он ее утопил. Он-то сам не утонет, он же дух, он не захлебнется. Но он входит в животных и топит их, чтобы мы видели, что это такое. Чтобы мы видели, что такое бесовская сила. Вы знаете, в чем работа дьявола заключается? Она заключается в том, чтобы клеветать с утра до вечера людям на Бога, а Богу на людей. Это то, что лукавый, то, чем заикнулся, собственно, само слово дьявола означает шепчущий, нашептывающий, шепотник, клеветник. Вот. А сатана это значит противник, то есть он открыто сопротивляется. В понятии сатаны есть некое такое воинское чувство, такое, что он воюет против. А вот дьявол это лукавый, это тот, который лица своего не показывает, но хитро шепчет. Что шепчет дьявол? Бог. А он даже такую наглость имеет, потому что мы в книге Иова читаем о том, что он приступает к Богу и говорит ему, а ты там, значит, знаешь, что вот Иов он такой есть, разве он даром благочестив? Ты же ему все дал, так а ну-ка дай-ка мне его, и я, значит, его испытаю, благословит ли он тебя потом? То есть он имеет такую наглость приступать даже к Господу с дерзкими какими-то предложениями. И на тайной вечере, когда Господь с учениками общался, дьявол приступил к Иисусу Христу и шептал ему нечто на ухо. И Господь говорит Петру, Симоне, вот дьявол просит, чтобы у вас сеять пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братью. То есть пока ученики ели, пили, со Христом лукавый приступает к Иисусу Христу, что ему шепчет. Что шепчет дьявол Богу? Он говорит, да уничтожь ты их, да забудь ты их, да за что ж ты их любят? Ну на что они тебе, эти, по сути, двуногие животные? Они же мне служат. За что ты их любишь? Разве не этого достойны? Они все мои рабы. Они все про тебя забыли. Они все плевать эти на твои заповеди. Они забыли твой крест, твою кровь, твою нерв. Они все забыли. Они живут только землей, для земли, и я командую им. Это он шепчет Богу. А нам что он шепчет? Он тоже шепчет там, да он забыл про вас. Да вы мусор, вы пыль. Кто вы такие? Разве вы ему нужны? А может его нету даже, он шепчет, он нету другие. Да вообще, если он есть, не верь ему. А может и нет его, и так далее. То вот. И вот он шепчет, посмотри, то там, то там, то там, то там. И вот пришел в мир Христос, чтобы разрушить дела дьявола. Христос пришел для того, чтобы в нашем лице оправдать Бога. Мы думаем, Бог великий, Бог такой, Бог, значит, всемогущий. Почему столько греха, столько неправды, а Бог всемогущий? Вообще, где он есть? Почему он не вмешивается в наши дела? Почему он не помогает? Я молился, он мне не отвечает. Вот. И мы на Бога придумываем всякие разные такие нехорошие всякие вещи, но как мы жили. Приходит Христос и говорит нам, показывает нам, в себе самом показывает нам Отца. Кто говорит, у меня, кто видит Отца. Я и Отец одно. И каким мы видим Бога во Христе? Со страждущим человеком. Во Христе мы видим, что Бог берет на себя всю нашу немощь. Все наши беззакония поднимает на крестное древо. Кровью смывает наши преступления. Воскресает из мертвых, дает нам мир и обещает нам вечную жизнь. Христос оправдывает Бога в глазах людей. Если мы не будем веровать в Христа, наша вера в Бога не будет иметь цены. Потому что именно во Христе мы познаем Бога таким, каким Он есть. Любовью, терпением, прощением. Все это мы во Христе видим. И вместе с тем Христос оправдывает людей перед Отцом. Он как старший брат ведет за собой человечество. Вместо согрешившего Адама, Христос вместо новым Адама, Он возглавляет человечество, ведет за собой людей и перед лицом Отца своего говорит, вот я и вот дети, которых ты мне дал. Как у Исаии пророчество об этом говорится. То есть во Христе Отец смотрит на человечество святое, невинное, безгрешное, любящее Бога, Богу доверяющее, Богу молящееся. Мы, люди, смотрим на Бога через Христа и видим в Нем любовь и все благие совершенства. И разрушается козни дьявола, понимаете? Разрушается дьявольский шепот, исчезает всякая ложь. Ложь рвется, как паутина. И мы видим Христа сильным, при том, что Он, видите, Он не потому смиренный, что Он слабый. Это мы смиренные, потому что мы слабые. Христос сильный, но смиренный. Всемогущий, при этом чрезвычайно кроткий. Мы должны смеяться, потому что мы не можем ни одного волоса взять белым или черным. Мы слабые люди, не можем рост свой увеличить на лоб, как говорит Евангелие. То есть мы должны смеяться, потому что, знаете, как это прекрасные слова такие, что дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Дай мне терпение, перетерпеть то, что я не могу изменить, и дай мне мудрости различать первое от второго. Есть огромные вещи, которые мы не можем поменять. Вот. Мы над морщинами сами не властны, не то, что мы с какими-то большими вещами. Оно происходит без нас, помимо нас, само, и ты это не удержишь. Поэтому мы смиряемся из немощи, а Христос смиряется из любви. Он не немощен, Он всесилен, не просто силен, Он всесилен, но Он смиряется ради нас. Он дает нам, так сказать, оружие, правильный путь нам прокладывает к вечному блаженству. И Он над бесами силен. Он повелевает ими, они уходят вон, они молятся ему, они вопят, как те животные, опять-таки, которых хвост прищемили, они просят на него милости своеобразной. Не повели нам в бездну идти, разрешено войти в этих животных, в этих свиней, он им разрешает, и они топят их. Потом, видите, последнее, что можно сказать, это то, что человек этот пришел в разум, оделся, умылся и сидел при ногах Иисуса Христа и просил, чтобы Христос разрешил ему остаться в воле Иисуса Христа. Это совершенно естественное желание. Знаете, какой любовью полюбила Иисуса Христа Мария Магдалина, которая имела в себе 7 весов. Не легион, но 7 весов. И Христос выгнал их из нее, и она навсегда прилепилась к Иисусу Христу. Как могла она его покинуть? Потому что она же знала, как горько мучиться от этих злых квартирантов в душе своей, как сладко быть возле сладчайшего Иисуса. А у этого был легион. Он еще больше хотел быть с Господом. Сотни раз это будет больше с Господом. Но ему Господь этого не позволил. Очевидно, в этом тоже есть свой промысел. Знаете, когда человек грешил, и все знали его грешащим, когда он бесновался, и все видели его беснующимся, когда он неизвестно что творил, и все об этом знали, тогда Господь перемена в нем есть. Иди расскажи, что Господь тебе сотворил. То потом человек превращается в живую проповедь. Живая, олицетворенная проповедь о милосердии Божьем и о всесилии Божьем. Поэтому Христос повелел ему оставаться там, где он раньше жил, там, где его знали, и он шел, и говорил, и видели все его изменившимся, и уже не боялись его, и передавали из уст в уста. А кто же ему это сделал? Какой доктор? Да не доктор, это из Назарета Иисус. Шел и выгнал бесов из него. Свиньи утонули, он остался цел, и жив, и здрав, и вот он разум, он входит среди нас. Это была живая проповедь. Так Христу нужны такие проповедники, которые, изменившие свою жизнь, молчат. Но люди видят их, вспоминают их и узнают у них тех прежних больных, видят их здоровыми и славят имя Господне. Слава Тебе, Твоей Господи, слава Твоему терпению, милосердию Твоему Господу. Говорят люди, когда видят такие благие перемены. Вот, дорогие христиане, наше сегодняшнее евангельское чтение, хочется, чтобы мы были свободны, чтобы мы были, наслаждались свободой детей Божьих. Свобода чад Божьих. Это то свободное состояние от греха, к которому мы стремимся. Мы его пока не имеем. Хорошо не имеет власть. То гнев, то слабость, какая-то греха, то лень, то похоть, то уныние, то маловерие. И лукавый шепчет в уши нам, засевает свои плевелы, они сеются в сердце, вырастают горькими травами и колючками из нашего, земли нашего сердца. И мы работаем над собой. Мы занимаемся прополкой нашего сердца, вырываем с болью эти колючки из нашей души, каемся в грехах, приходим к Иисусу Христу, чтобы в святых тайнах получить Его самого, чтобы Он вошел в нас и очистил нас. Мы совершаем эту работу ради того, чтобы быть свободными навеки, чтобы иметь действительно не рабство греху и нечистоте, но чтобы быть свободными навеки. Если Сын нас освободит, то воистину свободны будем. Всякий творящий грех есть раб греха, а мы с вами должны бороться с этим лукавым и хитрым господином, сбрасывать его со своих плеч и достигать свободы, повторяю, детей Божьих.